Глава 29. Он до сих пор иногда ловил на себе вопрошающий настороженный взгляд сына. И кожей чувствовал, что тот ему верит через «не хочу», как отцу, не смея оскорбить недоверием. И еще Василий чувствовал, что не забыл Марк эту мерзавку. Тогда он, Василий, и вправду приложил усилия, чтобы найти ее, ругая себя за две вещи. Первая – убедил себя, что сама сдохнет, и потерял несколько дней. Вторая, когда узнал от Бурова, что Юлия Фурцева жива и в больнице, решил, что никуда она оттуда не денется, пусть долечивается. А нужно было сразу ей дело организовать, как и предлагал Буров, и забрать ее оттуда. Кто же знал, что она сбежит, и кто-то ей поможет? Теперь Василий знает, кто. Врачиха, жена нотариуса Качинского. И теперь встает вопрос, рискнула ли эта девка рассказать ей о том, кто ее избил? Скорее всего, нет, иначе пошла бы уже волна. Буров бы предупредил. Заявления от нее точно не было, да и кто поверит шлюхе. Но не это страшно. Пока она жива, есть вероятность ее встречи с Марком. И тут уж она молчать не будет, ее он послушает. Тем более, что и сам до сих пор сомневается, что ушла она от него сама. «Кто-то ее увез, папа. Может быть, ее выследил сутенер? Ты можешь узнать? У тебя же везде связи!» – просил он его. И Василий помогал ему. Вышли и на хозяина девочек, Марк сам с ним разговаривал. Тот ответил, что не видел ее уже давно. Хорошо, что Василий больницы и морги взял на себя. К концу дня сообщил он сыну, что обзвонил все, но Юлия Фурцева нигде не зарегистрирована. «Это же хорошо, сынок, значит, с ней все в порядке», – фальшиво убеждал он его. И Марк ему тогда поверил. И только через неделю они с Буровым разыграли задуманный спектакль, чтобы уж довести это дело до конца. Нет, не с мнимой кражей. Василий уже тогда решил, что нечего ее в живых оставлять, для блага самого Марка. Ему предъявили тело девушки. Узнать в обезображенном трупе свою подругу Марк не смог, но крестик на шее сдернул его с Юльки Рашид во время драки, и тату над пупком убедили его. Тогда Василий боялся только одного, чтобы Марк не сорвался. В тот же день Рашид должен был увезти девку из больницы, куда Василия не волновало, они с Марком ее уже похоронили. То, что она ушла сама, да еще и в неизвестном направлении, очень его расстроило. Он наорал на Рашида, сбрасывая на того злость, и приказал ее найти. Но она словно провалилась сквозь землю, а теперь нашлась, но только для того, чтобы исчезнуть теперь уж навсегда. Как-то уж очень вовремя подвернулся Раков со своим проектом. Конечно, он прав, спрос на подобное видео есть, но небольшой. А вот если убийство, тут и цена другая. По сравнению с этой ценой, затраты совсем ерунда, так еще интереснее. И жертва подходящая есть. А преступника можно сделать из кого угодно, да хоть из самого Ракова. Или из друга детства Жорки Полякова. Голод пододвинул к себе папку, оставленную Раковым, и взял со стола телефон. «Рашид, зайди». «Я уже здесь», – материализовался тот точно из воздуха. «Нашлась пропажа». «Это шлюха?» – Рашид не мог забыть Юльке ее удар. Она живет теперь вот по этому адресу. Только ты все сделаешь не сейчас, а когда я скажу. А сейчас ты поработаешь шофером у одного человека», — сказал Голод, набирая номер телефона Ракова. «Долго?» — в голосе Рашида послышалось недовольство. «Сколько будет нужно?» — отрезал Голод. «Наглеет звереныш. Ладно. Сделай дело, отправлю обратно к братьям», — подумал он без жалости, зная, что те с ним сделают. «И присмотри там за ним», —